Когда мы подошли, Кляушкин, не оборачиваясь, сказал: «Вот она, родная, лежит». И мы увидели внизу под наледью вытаившую на солнце бутылку из-под спирта, и баночка консервная была там же. Видно, лошак где-то выпил, потом куда-то пошел, по дороге завернул добавить и успел, а потом поскользнулся и грохнулся вниз, и вода успела залить ему валенки. Он, видно, пытался ползти, но спирт его сшиб. «Хошь, узнаю, директор, есть ли тут дела моего брата?» — спросил Мишка. «Узнай», — сказал Рулев. Новости в таких поселках, как наш, разносятся моментально. Все ушли, я зачем-то остался. Смотрел на лес, на тайгу. Оттуда несло смолистым запахом, там шлепался снег, шевелились кусты. За спиной кто-то всхлипнул. Это был Толя Шпиц. Он все смотрел на бутылку и, по-моему, плакал. «Никогда я ее проклятую в рот не возьму! Никогда!» — шептал Толя Шпиц. Пришел поручик. Он молча и вежливо поздоровался со мной и со Шпицем и тоже стал смотреть на бутылку. По-моему, в глазах у него был ужас. Притопал Северьян. «Был вездеходчик, стал самовар», — громко сказал он. «И ежели бы на войне, как все, как кому по судьбе полагается, а чё видим? Видим одну пустую посуду». Северьян развернулся и пошел обратно. Руки его болтались где-то возле колен, и сгорбленная лесорубной работой спина двигалась тяжко и прочно. Дикая история с лошаком как бы сняла некий грех, висевший над нашим поселком. И весна пришла. Толя Шпиц с рации отбыл к оленьему стаду. Вездеход вел Мишка Плотник. В колхозе он был шофером, был и трактористом. «Все на уровне третьего класса и наших дорог», — объяснил он. «Туда доеду, чтобы этого дурачка довести с электроникой. Обратно не ручаюсь». Перед тем, как занять место в вездеходе, он зачем-то перекрестился, поглядел на синее весеннее небо и сказал: «Эх, как там мой очаг, как мать-старушка!» — добавил с хорошей улыбкой. «После армии я ее год не понимал», — говорит. «Мишка, ты бы рубила-то на булацил. Это значит, надо топор наточить. Ты, директор, проследи, чтобы мой старший брат деньги ей не зажиливал. С него будет». И отбыли они. Ни шиша я в технике не понимал и не понимаю, но даже мне было ясно, что мотор стучит не так, как у лошака, и у гусениц лязг другой. Добирались они неделю. Рулев сильно переживал и ежедневно держал с ними связь по рации. Вначале Мишка задавал вопросы. «Начальник, от той сопки, которая кривая, вправо брать? А может, не эта кривая, она просто косенькая, как одна моя подруга жизни. Но постепенно Мишка вошел во вкус, и каждый сеанс заканчивал чем-нибудь вроде: «А вот моя мать, начальник, ей 90 годов и весу эдак килограммов 30. Она, если на тебя распалится, возьмет за штаны и кинет на печь или там на сеновал. А ежели возьмется тебя переругать, ты, начальник, навек ругаться отвыкнешь». Было приятно слышать, как с каждым сеансом связи в голосе Мишки возникает лихость человека, познающего себе цену. Последнее его донесение было кратким: «Тут я, начальник, обратно уже не быть, все развезло, за машину не боись». Об обратной дороге, конечно, нечего было думать. Снег на реке лежал метровой толщины водяной кашей. Ни плыть, ни ехать. Да и вездеход по здешним местам летом годился разве что гонять по деревне. За околицей начинался бурелом, а если не бурелом, так топкая марь. Саяпин сообщил, что стадо почти удвоилось, и таким образом к осени надо думать о разделении. Рулев ждал вертолет. Я изменю порядок в повествовании и расскажу, как вернулся Лошак. Был он на костылях, и на ногах его по летнему времени были валенки. Привезли его с аэродрома на аэропортовской машине. «Зачем ты его сюда?» — спросил я Рулева. «А зачем я его туда?» — зло ответил Рулев. «Жену бил, матери за всю жизнь, наверное, копейки не дал, от алиментов спасался. А теперь калекой на их шею? Или, по-твоему, так надо, филолог?» «Не знаю», — сказал я. «Удобный ты для себя человек», — сказал Рулев. Лошак сидел в нашей комнате. Когда он снял валенки, я увидел обмотанные бинтами, кое-где с кровью, культяпки. И такие же культяпки, только без бинтов, но все равно ярко-красные, лежали на коленях. Лицо у Лошака было белым, но не худым, просто белым, как разрезанная картошка. Рулев куда-то ушел. «Ты не унывай, Лошак», — сказал я. «Был Лошак, только кончился. Теперь Александр Андреевич». И голос у него был какой-то белый. «Ладно, Александр Андреевич, можно Сашка?» — равнодушно ответил Лошак и вдруг быстро заговорил. «Хотел задавиться, повеситься. Лежал и обдумывал, как выйду, как веревку достану, как зубами петлю завяжу. Обдумал, стал обдумывать, кому какие слова напишу на прощанье и кому это дело доверю. Без последнего слова такому, как я, из мира уйти страшно. Значит, чтобы совсем тебя не было. И вот пока обдумывал я эти слова, понял, что вешаться мне невозможно». «Почему?» «Как я могу ему?» Лошак сказал это шепотом и мотнул головой в ту сторону, где вроде бы должен был находиться Рулев. Как я могу ему на совесть положить такой камень?